Глава 3. Приятное знакомство. 7 августа 2011 года. Ницца. Дам звали Кристина и Юлия. Блондинка и брюнетка. Две молодые учительницы из Москвы. Одна репетиторствует на дому, вторая преподает французский в какой-то гимназии в Химках. Оттуда, видимо, и акцент. Мужья вроде бы успешно занимаются бизнесом в душной Москве, а дорогих супружениц отправили проветриться на лазурку. Похоже, это облагораживающая в кавычках легенда. Живут они в захудалом пансионате, в автомобилях по индивидуальным экскурсиям не разъезжают, приглашения на яхту заглатывают, как голодная щука блесну, а на роль гида охотно выбирают никчемного немца. Отставить. Что это я такое о себе? Короче, на жен олигархов они очень не похожи. Впрочем, какая разница? Спортивные, налитые, как торпеды, симпатичные, раскрепощенные девицы. Особое уважение вызывает тот факт, что они знакомы с творчеством писателя Зигфрида Майера. Читали все его, мои, то есть, книги. Включая что-то там про откровенный секс в невесомости. По-моему, они перепутали меня с Генри Миллером. Ну да ладно. Я выполнил свое обещание и проводил их к Замковой горе, где высокий гид с поднятой на указке зеленой ленточкой рассказывал русской группе, как герцог Бервик со своей дюжиной дюжих мартир сравнял в 1706 году замок Ниццы с землей. А что, 144 пушки – это мощная сила. Но девчонок исторические факты не интересовали. Поэтому мы пошли мимо, на замковое кладбище. Чистые аллеи, ухоженные могилки, аккуратные, без излишеств памятники. «Как в хорошем парке!» – воскликнула Кристина. «И на кладбище не похоже». Блондинка была более непосредственной, чем брюнетка. Высокая, плотная, обтянутая розовой блузкой грудь, вызывающе торчит вперед. Короткие красные бриджи открывают мускулистые икры. Красные босоножки, красный лак на ногтях. Прямо этюд в алахтанах. Вот она подбежала к очередному памятнику, прочитала табличку. «Герцен. Удивительно. Тут же богачи жили. А он за бедных боролся. Журнал этот издавал. Колокол. Как же он на лазурке-то оказался, непонятно. Так он же здесь не жил, а умер», – попыталась оправдать Герцена Юля. «На ней обтягивающая оранжевая маечка и белая юбочка, едва прикрывающая ягодицы. Она весит килограмм на 10 меньше подруги, и ее нижние конечности не имеют явно выраженной мускулатуры, что лично мне милее и приятнее. Но перед смертью он здесь жил», – настаивает Кристина, «и ей нельзя отказать в логике. Бедный революционер среди графов и князей. Как так?» «Да, странно», – соглашается Юля. «Эх, милые девочки!» И буревестник революции, в кавычках, товарищ Горький, живописал беспросветную жизнь угнетенного самодержавием рабочего класса, проживая на острове Капри, одном из самых дорогих курортов мира. Сам вождь мирового пролетариата, товарищ Ленин, бедствуя и мыкаясь по заграничным ссылкам, ухитрялся играть в знаменитом казино в Монте-Карло, до которого отсюда всего около часа хорошей езды. Ему там даже памятник поставили, правда своеобразный. Промывание мозгов называется. Несколько ленинских голов соединены змеевиком, вроде как от самогонного аппарата. Так что в отечественной истории много интересного и непонятного. Но что об этом может знать Зигфрид Майер? Он и по-русски-то не бельмеса не понимает. Поэтому я иду и молча слушаю щебет своих спутниц. «Ну как он тебе?» – спрашивает Кристина, конспиративно стараясь не смотреть в мою сторону. «Ничего», – вяло отвечает Юля, – «но какой-то мрачный». «Откуда такой пессимизм, красотка? Больше жизни. Я самый веселый человек на земле, особенно если влюблен. Но раз создалось такое превратное впечатление, надо исправляться». «Мы не в России, случайно?» Оскаливаю я все 32 зуба и тычу пальцем в вывеску «Сталинградский бульвар». Девушки, непонимающие, пялятся на стену углового дома. Потом до них доходит. «Значит, уважают нас», – восторгается Кристина. «А вон, смотри, русское бистро. Давай признаемся нашему ухажеру, что мы голодны. Мне уже надоело жрать багеты по 4 евро. Хочу пельменей под водочку. Ты как, Юль?» Юля тоже хочет исконной русской еды. Пельмени и водки. Удивительно. Они 2 дня как из Москвы, когда успели так соскучиться по русской кухне? Выслушав предложение перекусить, изложенное на химкинском диалекте французского, я качаю головой. «Ни в коем случае». «Я приглашаю вас в ресторан совсем другого класса. Ротонда, слышали? Лучший ресторан побережья». Учительница многозначительно закатывает глаза. Мол, да, конечно. И мы дружной компанией движемся к стоянке такси. «А сколько вам лет, Зигфрид?» – бестактно брякает Кристина. 36, не моргнув глазом, честно отвечаю я. Точнее, не честно, а искренне. Честно здесь ни при чем, потому что пятый десяток я разменял 3 года назад. И добавляю, скоро будет. И тут же перехожу в контратаку. «А вам сколько?» «А мне?» 25. «Ну да, конечно. Носогубные морщины оформляются к 30, а глубоко прорезаются к 35. И гусиные лапки в углах глаз. Так что мы, пожалуй, ровесники, милочка. Причем я скинул себе 8 лет, а ты все 10, если не больше. Так, думаю я, возмущаясь современной молодежи. А вслух говорю, такие молодые девушки нуждаются в поддержке и советах зрелого мужчины». Кристина наклоняется к подруге и, понизив голос, говорит по-русски. «Нафиг мне его советы? Вот бабки, другое дело». Они цинично смеются. «Вас?» – с глупой улыбкой спрашивает недотёпа немец. Но тут останавливается такси и разговор сворачивается. Через 10 минут подъехали к Негреско. Вымуштрованный швейцар узнал меня и помог дамам выйти из машины. «Вас ожидает один англичанин, месье», – сказал он. Это был, конечно, Алекс. В легком белом костюме и светло-голубой тенниске. Он занял столик рядом с музыкальным автоматом, похожим на старинный шкаф, который стоял здесь, видимо, еще со времен Фрэнсиса Скотта Фицджеральда и эры джаза. Автомат, к счастью, не работал. По другую сторону от нашего столика возвышалась позолоченная колонна. В этом рассаднике пафоса и китча пестрые карусельные лошадки, розовые диванчики, напоминающие секундантов-официанты. Средний счет содержит 3-4 нуля. Впечатление девушек выразил возвышенный штиль Кристины. «Блин, Юлька, как нас сюда пустили?» На что та незатейливо ответила. «Значит, мэны у нас крутые». Наверное, услышав английские слова, британец обаятельно улыбнулся и поднялся навстречу. Галантно поцеловал девушкам ручки. Я представил высокие обедающие стороны друг другу. Алекс из Лондона. Специалист по промышленной резине. Кристина и Юлия. Учительницы французского из Москвы. «Я не просто учительница», – гордо передернула плечами Кристина. «Я еще и переводчик». «Объясняю. Она переводит деньги мужа», – скромно улыбнулась Юлия. «На шмотки, украшения, косметику». «Неправда. Я, наоборот, помогаю ему в бизнесе. Он иногда направляет ко мне своих партнеров из-за рубежа, ну и документацию всякую». «Очень интересно. А кто ваш муж?» – вежливо поинтересовался Алекс. «В какой-то оборонной фирме я толком и не знаю». Юлия закатила глаза. «Короче, он тоже переводит деньги, только государственные». Все рассмеялись, в том числе и Кристина. Я сразу заметил, что между нею и Алексом что-то промелькнуло, как искра пробежала. По крайней мере, со стороны англичанина. Не знаю, возможно, в русских девушках и есть что-то от столь любимого им барокко. С его вычурностью, излишествами и аффектацией. Возможно, Кристина чем-то напоминала ему собор Святого Петра. Высокая грудь, струящиеся золотые локоны. И да, этот чудовищный старофранцузский язык. Во всяком случае, на лице Алекса появилось голодное и даже несколько хищное выражение. Я списал бы его на обычный аппетит, но Алекс под столом наступил на мою ногу и показал глазами на Кристину. Я понял. Что ж, бери ее, друг. Уступаю без борьбы, дуэли и прочей глупостей. Однако мы пришли сюда обедать. Лично я проголодался. А когда я голоден, я в первую очередь думаю о еде. Кстати, в африканской Барсхане, где я также имел счастье бывать, такие разные ценности, как «девушка» в кавычках и «бифштекс» могут быть объединены в одно понятие. Например, «бифштекс» из «девушки». Но я не поклонник барсханской кухни. И барсханских обычаев тоже. К тому же иногда я решительно против всякого рода интегрирования, особенно если речь идет об объединении удовольствий. Их я предпочитаю раздельно. Все-таки 2 удовольствия лучше одного, а 3 еще лучше. Мы читаем меню в кожаных переплетах. Очень подробное описание блюд. Например, каре ягненка, выращенного на прованских травах, замаринованного в альпийских специях и бургундском вине, поджаренного на дубовых углях с добавлением. Короче, не хватает только имен родословных, самого барашка, хозяина, который его вырастил, и повара, который его приготовил. Девушки сглатывают слюну. Я, признаться, тоже. Все-таки молодцы лягушатники. Не зря столько голов революцию посрубали. Не зря столько крови пустили. Ерничает Алекс. У англичан и французов взаимная нелюбовь. Восходящая, наверное, еще к столетней войне. Поэтому вывод его предсказуем. Зато насчет красиво и вкусно пожрать – первые в мире. Он сидит, уткнувшись в винную карту, и потряхивает ногой, обутой в элегантнейшую мокасину от Тестони. Пижон. Производит впечатление на наших дам. Самое удивительное, что в моей московской гардеробной стоит пара таких же точно мокасин, такого же светло-серого цвета, одни из моих любимых. Кажется, даже размер совпадает. Хорошо, что я не обул их в эту поездку. При слове «революция» девушки даже оторвали глаза от меню. «Это ужасно!» – восклицает Кристина. И непонятно, что она имеет в виду, цены или государственные перевороты. Юля более прямолинейна. Кровь не повод для шуток. Она смотрит обиженно и сукаризной. Словно Алекс только что предложил ей зарезать, нет, не барашка, а какого-нибудь французского министра. Или хотя бы обслуживающего нас официанта. Революция очень плохо. Мы это испытали на себе. Молодцы, девчонки. Вот это, что значит вбитые в голову азы политграмоты и антагонизм к иностранцам. А может, у Юлии были предки-дворяне, пострадавшие в годы «красного колеса» в кавычках. Есть в ней некий флер врожденного благородства. Вы делали революцию, чтобы вашим аристократам и миллионерам стало плохо, кривит губы Алекс. И вам это удалось. А французы делали революцию для себя, чтобы всем стало хорошо. В этом вся разница. По-моему, он просто прикалывается. Точно. Алекс отложил винную карту и обаятельно улыбнулся. Улыбаться он умел, я уже говорил. Как-то слишком сложно, призналась Кристина, пряча глаза. По-моему, она просто не успевала переводить. Или не знала каких-то слов. Но нам тоже хорошо, не сдавалась Юлия. Мне вот хорошо. Конечно, в этом благословенном месте всем хорошо, дипломатично заметил Алекс. Юлия упрямо наморщила тонкий носик. «Мне и на родине хорошо», – патриотично сказала она и зачем-то оглянулась. «А вам разве не нравится Москва? Ну скажите, разве там плохо?» Она обратилась почему-то ко мне. Зигфрид Майер развел руками. «Никогда не был в Москве. Слышал, что это прекрасный город. Икра, водка, медведи. Очень доброжелательные люди. Вот, честное слово, давно так не врал». «Медведи у нас только в зоопарке», – настороженно уточнила Юля. «Но мы всем довольны, и не нужно нам никаких революций». «И рестораны у нас не хуже этого», – неожиданно вставила Кристина. «Браво, соотечественница, я вами горжусь». «Смотри, не завирайся», – по-русски процедила Юля. «В какие такие рестораны ты ходишь?» «А чего? Водил меня один в Порто. Они все равно ничего у нас не знают». С очаровательной улыбкой огрызнулась Кристина. «Будем мы сегодня жрать или нет? Я бы уже и багет проглотила». «Эх, милая, так говорить нельзя. Если девушке все равно, что есть, фастфуд или изысканные деликатесы, то ее будут кормить только гамбургерами и картошкой фри. Конечно, не такие джентльмены, как мы. Да и то, по большему счету, мы делаем красивый праздник для себя. А то, что и вам перепадают частицы радости, это побочный эффект». Алекс подал знак официанту, стоявшему неподалеку с видом робкого влюбленного. «Мы сделали заказ. Мусс из фуагра с сатерном, свежевыловленный сибас-гриль, утиная грудка прожарки medium well, бутылочка бургундского с виноградников комп-лафон и к ней сухой козий сыр кротен, который нам настоятельно рекомендовал сомелье. Сыр принесли наколотый наподобие щебенки и такой же примерно твердости». «Булыжник – орудие пролетариата», – изрекла Юлия. Хотя она мыслила стереотипами, но мне определенно нравилось. И дело не только в такой абстракции, как шарм и флюиды. Сквозь веселенькую маечку проглядывали твердые соски, а под узкой крохотной юбкой скрывались ягодицы поистине классического эллинского совершенства, что наглядно подтверждали щедро открытые остальные части тела. Ну а что касается сыра, то чем суши кротен – тем, как известно, он лучше. Официант с гордостью продемонстрировал нам облепленный плесенью молоток, которым разбивал сырную головку. Так в мусульманской провинции родители невесты демонстрируют след крови на брачной простыне. Обед прошел превосходно. Ближе к десерту созрело решение отправиться на яхте в соседний городок Болье-сюр-Мер, знаменитый своими виллами и живописными лагунами. Если, конечно, девушки будут не против. Кристина с Юлией не были против. Они только подкатили глаза и сказали «Вау!». Я просил официанта вызвать такси, но Алекс воспротивился. Тут недалеко стоянка, там дешевле. Вот что такое настоящая британская скупость. А я удивился, что новый друг легко отдал 300 евро за бутылку Мерсо Шарм 2001 года. Но натура свое все равно берет, пусть и в мелочах. На разнице в 3-5 евро он и прокололся. Что ж, на стоянке так на стоянке, какая разница. Тем более, что я сам тоже стараюсь не садиться в ждущий именно меня таксомотор. А вдруг его специально подставили? Я прошептал пару фраз на ухо официанту, и через пару минут он с улыбкой вынес объемистый бумажный пакет. Девушки заинтригованно переглянулись, и даже Алекс приподнял свою аккуратно подстриженную бровь. Стоянки здесь на каждом шагу, мы прошли 200 метров в сторону, противоположную цели нашего маршрута, сели в новенькую Рено Лагуну и через 10 минут прибыли в Марину.